Глава 83. Эмми поставила несколько стаканов на поднос, открыла холодильник и достала 5 апельсинов. «Нарезать на четвертинки?» — спросила она, едва удерживая нож в дрожащих руках. Аня забрала ножик и аккуратно нарезала апельсины. Выбравшись из подвала, Эмми сразу направилась в комнату поварихи и подняла ее с постели. Времени на объяснение не оставалось, пришлось сказать, что доктор желает накормить проголодавшихся женщин. Сама все увидит, когда Эмми проводит ее в подвал. «Найти сахар?» — спросила Аня, кивнув на кладовку. «Секрет. Доктор не любит». «Серийный убийца, испытывающий отвращение к сахару. Представить только». Эмми пошарила между пластиковых контейнеров и вытащила огромный мешок от Тейт и Лайл. «Отлично!» — пробормотала Аня, забрала мешок и сыпанула сахара в кувшин с водой. «Показывать, где женщины. Подвал ни разу не видеть». «Мне нужно в кабинет. Позвонить, вызвать помощь», произнесла Эмми, изобразив жестом прижатую к уху трубку. «Здесь звонить». Аня прошла в угол комнаты и сняла со стены переносной телефон. «Так заказывать овощи». Эмми схватила трубку и трясущимся пальцем набрала номер службы спасения. На другом конце ответили: «Что у вас случилось?» Она не сразу сообразила, с чего начать.